Итак, друзья, сегодня у нас 5 октября 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Это у нас лекция Международного открытого йога-университета. Вся информация на сайте openyoga.ru. Тему сегодняшней лекции я хочу посвятить хатха-йоге. По той простой причине, что... Слушайте, третьего раза, а? Не запустилось. Так... Еще раз, дубль какой у нас уже. Итак, сегодня 5 октября 2013 года, меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекция Международного открытого йога-университета и вся информация на сайте openyoga.ru. Сегодняшнюю лекцию я хочу посвятить хатха-йоге, так как все-таки несмотря на то, что это самая распространенная йога на Западе, может быть, максимальное количество людей занимаются. Все-таки главные базовые принципы не понимаются этой йоги, йогой, в этой йоге. И требуется вновь и вновь их озвучивать. Действительно, когда человек впервые интересуется словом йога, то ему на глаза, как правило, попадаются книжки или фотографии, или фильмы, где люди делают те или иные физические упражнения. Статические упражнения, как правило. А позы эти самые разнообразные, в книжках и в картинках любят, такие начинающие йоги любят заворачиваться в сверхсложные позы. И создается впечатление, что вот она и вся йога. Это принял позу и все. Ни тебе философии, ни тебе там какой-то идеологии. Более того, когда начинаешь выполнять эти позы йоги, то возникает вполне конкретный вопрос, нужно как их делать? Может быть, есть какая-то скрытая тайная наука, что вот когда правильно ты делаешь позу хатха-йоги, а когда неправильно, там, и так далее, и тому подобное, потому что слишком уж все как бы прозаично и прозрачно. Но, как ни странно, результат все равно очень хороший. Люди по нарастающей все больше и больше приобщаются к йоге. В Америке говорят, по статистике, каждый второй хотя бы один раз в жизни занимался йогой. Друзья, вы можете себе представить, каждый второй? А в Америке сколько народу? Много. То есть, это нам о чем говорит? Это нам говорит о потенциале этого учения. В России как много людей занималось йогой хотя бы один раз в жизни? Ну, явно не каждый второй, да? А гораздо-гораздо меньше. То есть это нам будет говорить о дальнейшем, что ждать, вообще говоря, от йоги в будущем. Ждать роста. Потому что хотим мы того или не хотим, но какие-то вещи, они общечеловеческие. Для разных стран. И вот тут возникает другой вопрос. Ну, хорошо, а, собственно, что такое хатха-йога? Что является позой хатха-йоги, а что не является? А как надо при этом дышать? А как надо при этом думать? А что надо при этом говорить? И вообще, ну, что по этому поводу надо делать? Как правило, обычные люди, они, когда первый раз идут на йогу, они боятся, что сейчас злой инструктор начнет их как-то там мучить, ставить какие-то неприятные положения, или как-то делать им больно и трудно. Да и вообще люди, когда первый раз приходят на йогу, они всего боятся. Они же ничего не знают, они не знают, чего ждать. В особенности, конечно, всего боятся они не на Западе. В Америке и в Европе попробуй кого-нибудь напугать, так тебя засудят так, что больше потом не захочется никого пугать. Это больше, кстати, бывший СССР. Россия и другие страны бывшего, значит, СССР, где действительно у нас же психология такая, что есть начальник, который все определяет, а ты должен подчиняться. Отчасти еще это отношение, знаете, перешло из некоторых видов спорта, из некоторых видов там, скажем, какой-то другой деятельности, ну, скажем, подготовка балерин, или там какая-нибудь хореография, или какие-нибудь действительно виды спорта, где упор делается на жесткую такую дисциплину, на жесткую тренировку, на где-то на стиль того, что преподаватель там, этих дисциплин должен где-то насиловать учеников, заставляя их превозмогать все свои там, значит, эти самые возможности, идти дальше, дальше и дальше, для того, чтобы получить хороший результат. И вот отчасти такое же отношение ментальное почему-то распространяется и на йогу, что все ждут, что если ты придешь, скажем, на хатха-йогу, будет такой очень такой бодренький такой инструкторик, который, значит, заставлять будет всех то в одну, то в другую позу сесть, и, а если не получается, то... то лечь. Да, то придется лечь, да. Вот, да. Значит, так вот, это не имеет никакого отношения к йоге, к счастью. И по этой причине йога не распространяется еще быстрее, чем она могла бы распространяться. Дело в том, что не хватает квалифицированных преподавателей йоги. А буквально переученные в 3 дня бывшие преподаватели, там, я не знаю, какой-нибудь там гимнастики, акробатики, ну, на худой конец аэробики, они абсолютно не годятся для йоги. То есть тот факт, что человек до этого занимался спортом или какими-нибудь, видимо, такими, знаете, искусствами, типа, как это называется, балета там и прочее, прочее, абсолютно не гарантирует, что из него получится хороший преподаватель йоги. Более того, иногда даже наоборот, иногда вот этот багаж, который человек тащит из спорта или вот из этих всех других видов деятельности, скорее мешает, чем помогает. По той простой причине, что разные цели и разные методы. Разные цели в спорте и в йоге, разные цели в балете и в йоге, разные цели там в хореографии какой-нибудь и йоге, разные цели у акробатов в цирке и в йоге. Абсолютно разные цели и разные методы. Поэтому, если с самого начала определиться, что же является йогой, а что же не является йогой, можно уже заранее избежать массу проблем. Ну и, опять же, разобраться в этом отношении, как надо выполнять то или иное упражнение. И вот поэтому начнем мы с самого начала по порядку. Ну, для начала давайте определимся, к чему призывает нас йога. Йога призывает нас к открытию того потенциала, который заложен у каждого из нас внутри. Считается, что йога ничего не привносит извне, а открывает то, что у вас уже заложено. И дает наиболее эффективные методы, чтобы открыть это заложенное в вас могущество, способность или сверхспособность. То есть это вот с самого начала надо понимать. То есть сама постановка вопроса, когда вы пришли заниматься хатха-йогой в зал, а инструктор или преподаватель йоги, хатха-йоги в зале, должен не привносить что-то в вас извне, своего ли, чужого ли. Нет. Он должен открывать то, что в вас уже есть. Вот это экспресс-тест. Если инструктор не понимает этой простой истины, он не инструктор йоги, он вообще к йоге не имеет никакого отношения. Задача йоги открыть ваш гигантский потенциал внутри. Разными методами. Если мы говорим о хатха-йоге, то это методом принятия тех или иных поз. Это вот первый такой момент. Второй такой момент, который вытекает из всей философии йоги, следует, что насилие неэффективно. Насилие — это как кредит. Вы можете взять в кредит, но потом придется расплачиваться по нему, да еще и с процентами. Поэтому, если вы приходите в зал, и так называемый псевдоинструктор начинает вас насиловать, он ни уха, ни рыла не понимает в йоге. Это вещи несовместимые, йога и насилие. А, да, в спорте иногда для того, чтобы достичь каких-то рубежей, тренер заставляет своего подопечного превозмогать боль, превозмогать какие-то чувства, да, вот, как говорится, подниматься выше. И то, как показывает практика, только лишь неграмотный тренер. Грамотный тренер с опытом, как правило, очень грамотно дозирует нагрузку. Но это, как правило, приходит с опытом. Вот. Так вот, насилие, как считает йога, неэффективно. Что же остается? Остается ваше естественное состояние бытия. В йоге считается, что естественное состояние бытия каждого человека – это радость. Естественная радость. Радость от того, что вы просто есть. И вы должны эту радость в себе открыть. Если вы сейчас этой радости по тем или иным причинам не чувствуете, скажем, у вас те или иные проблемы со здоровьем или там, с какими-то другими моментами вашей жизни, то это говорит всего лишь об одном. Вы где-то нарушили красивые законы жизни. И сами не понимаете где, продолжаете нарушать, и в качестве обратной такой волны идет негатив. На физическом уровне, на каком угодно уровне. Поэтому, выполняя упражнения хатха-йоги, вы должны испытывать радость. Радость от выполнения. Знаете, подобно тому, как если вам хочется потянуться, и вы потягиваетесь и испытываете наслаждение. Но затем вы вдруг можете почувствовать желание немножко себя подрастянуть. То есть, как если бы сам организм говорил вам, а вот теперь немножко меня подрастяни. Да, будет в одном месте больновато, даже не то, что больновато, как-то так, да, но зато в другом месте будет радость от того, что я это делаю. То есть, это радость от преодоления себя, друзья. Не насилие над собой в преодолении себя, а радость от преодоления себя. Наконец, есть третья составляющая выполнения поз в хатха-йоге. Это радость от отдыха после выполнения позы. И вот из этих трех радостей и состоит любое упражнение хатха-йоги. Будь простейшее, заканчивая самым сложным в каких-нибудь там узлах, когда вы заворачиваетесь. Все должно прийти через радость. Пусть не быстро, пусть постепенно. Но еще раз, друзья, однажды, если что-то к вам придет через радость, оно с вами навсегда и останется. Если что-то к вам придет через боль, оно может также внезапно и исчезнуть. Поэтому, если вы приходите в зал, где псевдо, значит, преподаватель от йоги, значит, начинает вас, во-первых, насиловать, а во-вторых, не способствует тому, чтобы вы испытывали радость от выполнения, радость от преодоления себя или радость от отдыха, то такому преподавателю неплохо бы подучиться. Потому что он делает критические ошибки. А если же наоборот, вы пришли в зал, и преподаватель и инструктор убирает препятствия на пути того, чтобы вы осознали, как работает та или иная поза в хатха-йоге, и при этом испытывали радости, все вышеперечисленные, то тогда это, в общем-то, квалифицированный преподаватель йоги. Друзья, любая поза, которую вы делаете в хатха-йоге, жестко запрограммировано генетическим устройством вашего тела. Вот у меня, посмотрите на меня, у меня руки сгибаются в локтях в одну сторону и как-то не особо в другую. Понимаете, да? Потому что если бы они сдвигались и в другую сторону, я был похож на осьминога, на такого. Понимаете, да? А вот нет, да? Вот есть вполне конкретное устройство организма человека. И как бы вы ни экспериментировали с собой, если вы придерживаетесь принципа отказа от насилия и испытывания радости от выполнения, преодоления себя и радости от отдыха, то вы рано или поздно должны переоткрыть любую позу хатха-йоги. Абсолютно любую. Будь простейшую, заканчивая какую-нибудь сложнейшую там в позе лотоса на голове. Значит, вот если этого в хатха-йоге нет, если есть навязывание или насилие, или какие-то, знаете, замысловатые какие-то, знаете, обряды входа в ту или иную позу, то сразу же это должно вызывать у вас настороженность. Потому что в любую позу вы войдете сами, без предупреждения об опасности. Ваш организм просто сам подскажет, как надо что делать. Подобно тому, как маленький ребенок экспериментирует со своим телом, значит, и, собственно говоря, познает его точно так же, и вы будете экспериментировать со своим телом в той, значит, в хатха-йоге и, значит, с соблюдением принципа радости и ненасилия, вы никогда, во-первых, не причините себе вред, а во-вторых, вы ко всему подойдете плавно и естественно, без всяких, знаете, замысловатых вот таких предупреждений. К сожалению, сейчас пошла такая тенденция в хатха-йоге, которая меня, мягко говоря, пугает. Когда приходит человек на занятия хатха-йоги, а ему в течение 3 часов рассказывают, как ему входить в ту или иную позу. Причем рассказывают для того, чтобы человек не навредил себе от той или иной позы. Так вот, друзья, сама постановка вопроса неправильная. Если есть поза, в которой человек может себе навредить, эта поза не является позой хатха-йоги. Предупреждение, во-первых, в этом случае бессмысленно. А во-вторых, от всего предупредить вы не сможете. Да, действительно, в цирке есть очень замысловатые и очень красиво смотрящиеся позы. Люди приходят в цирк, платят денежку и восхищаются, значит, вот гибкостью акробата. И действительно, чтобы быстро-быстро научиться делать такие замысловатые сложные позы, нужно очень долго учиться. Нужно действительно знать, из какой позы как переходить в другую, чтобы можно было форсировать свой организм безнаказанно. Хотя безнаказанно все равно не получается, и профессиональные заболевания у спортсменов, балерин, акробатов, они дают себе понять уже там, не знаю, к более или менее такому возрасту уже, почему долго не остаются в этих всех видах деятельности человека. Поэтому надо различать, если кто-то вас сложно вводит в какую-то сложную позу, он вам не хатха-йогу преподает, друзья, он пытается сделать из вас акробата. А вы спросите себя, вы собираетесь в цирке выступать или нет? Вы пришли йогу изучать для себя или чтобы работать на публику? Вот если для себя, то вам эта акробатика не нужна. Если на публику, то лучше все равно тогда из йоги уйти, а пойти в цирковое училище. Там совершенно замечательные ребята, они просто фанаты своего дела. Фанаты вот тело заворачивать, разворачивать, у них это очень хорошо получается, вообще супер. Но это для очень узкой прослойки людей, любителей. Для основной массы это не надо. Вот, поэтому в хатха-йоге, если есть хоть малейшая опасность выполнения той или иной позы, поза никогда не дается. Действительно, если вы несколько лет методом гармонии, методом радости, рано или поздно дойдете там до какой-нибудь там эксклюзивной там позе, стоя на одном пальце, значит, выгнуться в какую-нибудь букву Зю, да еще и в позе лотоса, то вы до этого дойдете сами, плавно, и будете испытывать гармонию. Организм вам будет сам подсказывать, ага, здесь не надо, опасно, а здесь можно. Ну, подобно тому, как, ну, вы не выворачиваете себе же руку там в боли, да? Нет, почему? Потому что организм вам подсказывает, нет, все, куда? Все, хватит. Вот точно так же здесь. Вы плавно к этому подойдете. Сами плавно подойдете. Инструктор может тому сказать, там какие-то подвести, да? Но не пройти за вас. Но если же такой цели не ставится, зачем вам подвергать себя таким пыткам? Поэтому, друзья, как ни странно, позы хатха-йоги самые эффективные. Их, во-первых, не так много. Для современного человека, вот мы долго, достаточно долго преподаем, не больше 80-90 поз. Не больше. И то даже на самом деле основных там, ну, 30-40. Во-вторых, самые эффективные позы в хатха-йоге достаточно просто выполняются, без всяких таких, знаете, предупреждений ужасных, что там, не дай бог, ты сделай что-то и то-то, значит, там, получишь проблемы. Нет, если ты плавно подходишь, организм сам тебя пустит, без предупреждений извне. А если ты не прислушиваешься к своим внутренним ощущениям, то ни один инструктор за тебя не проживет это. А что-то может даже забыть упомянуть. Ну, мало ли, да? Вот. Поэтому это вот очень такая вот градация. Собственно говоря, очень хатха-йога превращается во что-то совершенно неуловимое, друзья. Позы простые. Доверять при выполнении надо себе. Инструктор снаружи всего лишь убирает препятствия, чтобы ты сам переоткрыл. А с другой стороны, ну как бы все казалось бы просто, да? А с другой стороны, очень большая сложность. Инструктор должен быть квалифицированный. Он должен чувствовать вас. Он должен помогать вам переоткрывать йогу. Он не должен подменять собой вас. А ведь есть такие любители, приходят на занятия, и давай кого-то там, значит, это, сильнее наклонять вперед-назад. Вот, поэтому остается совершенно неуловимое качество у инструктора йоги. Ощущение гармонии. Вот он как бы в гармонии с жизнью или нет. Как правило, со временем это проверяется опытом. Если человек чувствует гармонию, у него занятия гармоничные, и люди к нему ходят. Ходят все больше и больше. Он даже рекламу никакую не делает, а залы забиты. Наоборот же, если это какой-нибудь акробат в цирке, да, или какой-нибудь такой, знаете, патагонный тренер, он из кожи лезет вон. Он какие-то несусветные подробности приводит тех или иных поз хатха-йоги, а эффект ноль. Люди походят, что-то чувствуют как-то не в своей тарелке и не приходят. И самое главное, друзья, срабатывает еще один такой момент. Рано или поздно тело начинает мстить за насилие. Пока ты молодой, полон сил, тебе там 20 лет, ты хочешь там покрутиться, повертеться, посгибаться, разгибаться, ты такой, знаете, ого-го, еще дури много, знаете, а выхода нет. Но и телу нравится даже иной раз, когда вот так с ним грубо. Но потом один раз ты его изнасиловал, второй, третий. А потом тело говорит, слушай, а может сегодня не пойдем на йогу, а? У тебя дел дома много. Да и вообще ты себя неважно чувствуешь, да? И люди перестают ходить. А переставая ходить, собственно говоря, ну наказывает этого горя тренера. Вот. Поэтому... Видите, какая вещь? Чтобы выполнять хатха-йогу, нужно совершенно что-то неуловимое, а это гармония. Если есть гармония, это хатха-йога, а если нет, это акробатика. И вот это надо очень хорошо помнить. Наконец, следующий момент, который вот про хатха-йогу обязательно всем знать. Это работа на себя. То есть, когда человек первый раз приходит в зал, а так как я, скажем, очень давно преподаю йогу, очень и очень, я это знаю, не понаслышке, самое первое, с чем он сталкивается, Это с психологическим таким моментом, а вдруг я что-то делаю неправильно? А вдруг надо мной будут смеяться и показывать пальцем? Или наоборот, будут про себя смеяться, но как культурные люди не подавать виду. А потом, знаете, после занятий будут, а ты видел, как он новичок, как скрутился, умора, да, ой, я там чуть там, с... знаете, да. И вот человек приходит, как, знаете, в чужой коллектив, в чужую атмосферу, в какое-то непонятное учение. И он всего боится, он напряжен, он зажат. И он, конечно же, очень много внимания уделяет тому, а как он выглядит снаружи. И он зажимается еще сильнее. И он, как сказать, ему бы расслабиться и ощутить самого себя, а он нет, не может. Он зажат, и он больше рефлексирует на то, а как меня на меня смотрят. Так вот, грамотный преподаватель йоги знает это. И всегда умеет разрядить обстановку. Всегда умеет обратить вовнутрь внимание человека, который пришел на хатха-йогу. А если вы занимаетесь йогой, да, то вы должны помнить, вы работаете на себя. Вам все равно должно быть, как вы выглядите. Вы не должны быть похожи на те или иные каноны, якобы, которые вы увидели в той или иной книжке, там, где там, тот или иной йог или егиня делает какую-то позу. У них их личная вселенная, у вас ваша личная вселенная. Вы живете в своем микрокосмосе, а не в своем. Вы должны работать на себя, а не на камеру. Со временем будет получаться красиво, что захотят вас сфотографировать. Ну и ради Бога, но воспринимайте это как бесплатное приложение. К сожалению, многие тут же пытаются, выполняя позу, выглядеть красиво, как им кажется. Или, как им, но тут же находятся вот эти горе-преподаватели, которые, знаете, еще вводят еще одно понятие – делать правильно. И вот это вот накладывается на человека двойные такие эти самые гири. Хрен его знает, как выгляжу, еще непонятно, правильно ли. И он больше начинает смотреть вовне, чем вовнутрь. Он больше начинает воспринимать похвалу или ругань других. Или, не дай бог, преподавателя. И тем самым он меньше начинает доверять самому себе, меньше уходить в ощущения и в радость, и тем меньше у него получается йога. И, по сути дела, никакой йоги вообще не получается. Это очень-очень большая проблема, очень-очень серьезная такая вот, к сожалению, бич, который буквально косит йогов по всему миру. Вот так оно распространилось на Западе. Сейчас здесь, вот в России, в Москве, каких я только занятий по хатха-йоге не видел, друзья. На одном из них тренер в буквальном смысле ходил и подзатыльники раздавал. Пренебрежить, знаете, еще так ножкой, значит, это самое. Как стоишь, морда, да? Вот, да. Вот, и... А? Да, да, вот я к сожалению, был, у меня один знакомый был, товарищ, он йогу преподавал, я его сразу про себя внутренне окрестил, это такой, этот самый... Прапор, значит, от йоги. Упал, отжался. Копать яму от меня и до следующего дуба. Понимаете? Вот, да. И, ну, в плохом смысле слова, я имею в виду, я военных очень уважаю и совершенно, я имею в виду, вот, когда это перекос. Так вот, найти хорошего, вменяемого, ощущаемого, ну, говорится, инструктора йоги практически невозможно. Практически невозможно. Подготовить его тяжело. Вот в свое время мы по этой причине открытый йога-университет стали вот так на такие широкие рельсы выпускать. Потому что нам говорят, да куда этих преподавателей йоги переизбыток? Кто вам сказал? Акробатов переизбыток. Всяких этих самых, значит, этих самых, с выпендрежем переизбыток. А людей, которые бы чувствовали йогу, хатха-йогу, по пальцам. По пальцам. Вот. Поэтому... Следующий момент. Выполняя хатха-йогу, вам должно быть абсолютно наплевать, как вы выглядите. Вы должны больше доверять своим внутренним ощущениям и своим переживаниям, своей гармонии, самое главное, испытывать радость, чем кто бы то что ни сказал. Если преподаватель действительно квалифицированный, он сумеет создать такую атмосферу на занятиях. Если это, знаете, из серии, что за ночь прочитал книжку, а теперь умничает, то ой-ой-ой-ой-ой. Знаете, такая есть поговорка в медицине, у каждого хирурга есть свое кладбище. Вот у такого преподавателя, знаете, прежде чем до него начнет доходить йога, он с таким людям отобьет желание заниматься этой йогой, ой, не дай бог. Вот, к сожалению, подготовить такого инструктора крайне тяжело. Все равно мы где-то, знаете, ну, на каком-то уровне не прислушиваемся ни к себе, ни к другим. Мы как бы все равно по шаблонам, по каким-то. Мы все равно, знаете, вот у нас студенты, они время от времени ко мне приходят, как? А в той там уважаемой школе йоги, там всем подзатыльники раздают и всех же это сам носит. А почему у нас такого нет? У нас что, йога не настоящая? Как им объяснить, да, что просто те товарищи, как бы это сказать, захватили рынок? Понимаете, да? Ну, если монополист, то ты можешь что угодно продавать, все равно никто ничего не скажет. Вот. И что на самом деле отношение к йоге они имеют очень далекое. Одеваться некуда. Вот, к сожалению, вот такая вот ситуация. И эта ситуация приводит к тому, что имидж у хатха-йоги не тот, который должен быть. В потенциале йогой должны заниматься в разы больше людей, чем сейчас занимаются. Есть одна преграда на пути людей в йогу. Отсутствие нормальных преподавателей и огромное количество псевдопреподавателей. Вот. Но с другой стороны, им тоже спасибо, даже псевдопреподавателям. Вообще у нас в школе йоги считается, что всем, кто йогу так или иначе двигает, надо памятник при жизни. Почему? Ну, во всяком случае, уже не путают нас там, с сектами там, или еще с чем-нибудь, что уже само по себе приятно. Вот. На службу становится эта тема, и сама по себе она уже интересна. Теперь дальше, что вы должны тоже очень хорошо знать и помнить. Майо Заю, ты что там шумишь? Иди ко мне лучше. Дайте зайцу игрушку. Не хочешь? Ага, испугался. Так, следующая вещь, которую надо помнить, это что есть две разницы. Преподавать йогу и заниматься йогой для себя. Вот большая часть тех горе-преподавателей, которые делают ошибки, они на самом деле их делают не со зла. Они на самом деле просто идут следующим образом. Они сами, кое-кто из них, достаточно долго занимался йогой. И они думают, что то, что хорошо для них, будет хорошо и для всех. И они начинают как бы свое личное восприятие навязывать другим людям. Вместо того, чтобы открывать потенциал, заложенный в каждом, они начинают внедрять какие-то свои жесткие представления. Поэтому, вот, знаете, вы можете встретить человека, он вам скажет, я 40 лет занимаюсь йогой. А вы скажете, да, вот это, наверное, хороший преподаватель. А может оказаться как раз и наоборот, как преподаватель он нулевой, если не отрицательный. Потому что это две большие разницы для себя заниматься и проводить занятия для других. Надо сказать, вот, даже вот по Москве мы тут как бы так анализируем, это уже начинает доходить, знаете, до кого? До владельцев всяких фитнес-центров, всяких йога-центров и прочих-прочих. Они уже все меньше и меньше смотрят на регалии, меньше и меньше смотрят на все сертификаты, меньше и меньше смотрят на акробатику, меньше и меньше, знаете, впечатления на них производит там то, что он там и в Индии учился, и на санскрите что-то знает, меньше. как правило, они, у них, знаете, очень такой меркантильный интерес, чтобы как можно больше людей приходило на занятия и как можно больше денег с этого поиметь. Вот, так вот, как правило, они очень часто просят преподавателя немножко попреподавать. Ну, то есть они сами приходят в зал, как если бы они пришли на занятия, и просят попреподавать. И все становится мгновенно на свои места. И вот сейчас эта тенденция идет по нарастающей, слава Богу, потому что это такой, знаете, такой кнут финансовый, который отсекает непрофессионалов. Потому что если он не профессионал, людям будет не нравиться, людям будет не нравиться, люди не будут ходить, не будут ходить, будет пустой зал, денег нет, неинтересно. Значит, гнать этого псевдопреподавателя в шею надо. Вот. И тут не спасет, еще раз, друзья, не спасет ни гибкость, ни заум какая-то, да, что там надо там чего-то как-то по-особенному делать. Люди не ходят. Почему? А зачем им? Знаете, все-таки йога умеет себя защищать. Умеет. Значит, что я еще хотел сказать про хатха-йогу важненького. Да, теперь про многочисленные подробности. Иногда открываешь ту или иную книгу, где на 20 страницах объясняют, как надо делать ту или иную позу. Вот буквально до таких мелочей, что вроде вы не человек живой, а робот запрограммированный. Что этот мизинец должен быть повернут 25 градусов 78 минут. Этот на 75 градусов, значит, столько-то, да. Эта нога туда, значит, на 90 градусов, да, или там на 45, или на 30 градусов. Друзья, вот, не знаю, хотите поверьте, хотите нет. Ни в одном йоговском трактате я не встречал понятия градусов. Просто в йоговских трактатах никто, знаете, с транспортиром не измерял, как там рука, нога, голова и прочее. Да? Это уже современная придумка. Поэтому мы сейчас столкнулись с такой, знаете, новой формой фальсификации йоги. Усложнение. Ну, действительно, если ты ничего не понимаешь в гармонии, ничего не понимаешь в йоге, если любое упражнение может как быть упражнением йоги, так и не быть упражнением йоги, то, а как же проверить твою квалификацию? Почему тебе должны за занятия деньги платить? Да? Собственно, что ты там делаешь? И вот начинается надувание щек, придумывание многочисленных сложностей, которые всегда работают по одному и тому же, знаете, по одной и той же схеме. Сперва запугать, а потом сказать, что мы здесь сертифицированные преподаватели, за разумную цену вам все покажем. Ну, то есть, знаете, первое, так, ошеломить, значит, сложностью, а потом, так, по-дружески договориться. Ну, в общем, такая, знаете, достаточно типичная схема мошенников в самых разных областях, да, то есть, придумать проблему несуществующую, потом долго ее за ваш счет решать, потом таки же решить ее, да, а потом выясняется, что все-таки никакой проблемы не было, а вас водили за нос. Так вот, последняя такая тема фальсификации, в частности в хатха-йоге идет, это усложнение. Каких только усложнений я не читал. Каждый, кто во что горазд. Один усложняет йогу так, эту позу только сочетать с этим питанием. Другой, нет, а эту позу сочетать с этим знаком зодиака. Третий, эту позу сочетать, если у вас, вам столько-то лет. То есть эту позу сочетать, если у вас кошка серого цвета, понимаете? И вот это вот начинается неимоверное вплетение каких-то факторов, ну, в общем-то, даже странных. Потом, когда описание позы 20 страниц занимает. Друзья, вот я не могу сказать, что я знаю хорошо всю йоговскую литературу, тем более трактаты. Описание позы в том или ином трактате, это 3-4 предложения. Иногда 1-2. И вот, значит, может быть, вероятно, со следующей недели в качестве вот таких лекций мы с вами начнем, может быть, разбирать такой текст, который называется «Хатха-йога Прадипика». один из чудом дошедших до нас трактатов, в том числе, ну, в смысле, по хатха-йоге, и вы там будете очень удивлены, где описание того или иного упражнения занимает буквально несколько слов. Поэтому, если уж вы встречаетесь с чересчур обильными пояснениями, то это должно вас наводить на следующую мысль. Люди не понимают смысла, начинают компенсировать это либо надуванием щек ненужных, либо, знаете как, предостережениями против каких-то сложных экспериментов, которые не являются хатха-йогой. Вот. Вот это следует помнить. И если бы вот такие как бы моменты, ну, распространились, я вас уверяю, у нас бы в стране не каждый второй, наверное, а каждый первый бы ходил бы на занятия хатха-йоги, потому что ты испытываешь радость. Ну и, наконец, следующую вещь, которую я должен озвучить, это критерии в достижении хатха-йоги. Тут мне пришла рассылка, где приглашали нас поучаствовать в соревнованиях по йоге. Я как-то с трудом себе представил, что мы там будем это, соревновать. Вот, честное слово, думаю, что мы там, как кто гнется, ну это бред. Там как кто себя там выламывает, насиловает тоже. Или у кого красивее, у кого некрасивее. Ну это же не конкурс красоты, да? Вы же работаете на себя, а не на публику. Тоже вроде как не йога. Что можно сравнивать в йоге, да? Это внутреннюю гармонию. А как ты ее померишь? Один делает позу и другой. Откуда ты знаешь, вот кто в большей внутренней гармонии, а кто в меньшей? Да? Какой консилиум, совет там, этот самый, присяжных, кто определит? Никто же у вас не залезет? Не залезет. Вот. Поэтому я так и не понял, что там они хотят это соревновать. Но, с другой стороны, тоже их можно понять. Надо, знаете, как-то пиар привлекать внимание к йоге, что по-своему тоже оправдано, я считаю, что хоть так они пытаются йогу развивать. Вот. Но, по сути дела, все равно, рано или поздно встанет вопрос. Вот я занимаюсь йогой долго. А какого я уровня достиг успеха? Я вообще, достиг ли я чего-нибудь или нет? И, конечно же, люди в первую очередь начинают хвататься за какие-то внешние факторы. Вот я так умею гнуться там, или еще что-нибудь там, или я умничать умею там. Умные слова говорить про йогу. Но критерий успеха в хатха-йоге, друзья, совершенно не очевиден. Это ваша привычка заниматься. Если вы пропускаете хотя бы один день и чувствуете, что что-то не так, что вы что-то не сделали, то есть тело просит йоги, знайте, вы продвигаетесь очень хорошо и очень успешно. Больше оценки в вашем продвижении йоги не существует во Вселенной. Почему же привычка является критерием? Все очень просто. Если вы выполняете йогу, испытывая радость от выполнения, преодоления себя или от отдыха, да вам просто хочется ее лишний раз сделать. А раз хочется, появляется привычка. Вы в хорошем смысле подсаживаетесь на йогу. Вот и весь ответ. Дальше. Ну хорошо. А в чем же является суть или такой критерий мастерства? По какой позе оценивается? Как ни странно, самая сложная поза в йоге — это поза отдыха, шавасана она называется, где вы должны просто лечь на коврик и расслабиться. Расслабиться очень и очень глубоко, чтобы не было ни напряжения мышц, чтобы голова была пустая от мыслей, чтобы вот вы полностью как бы отрешились, вышли из этого мира. В одном из переводов поза шавасана означает поза трупа. То есть имеется в виду расслабиться так, как если бы вы умерли. Вот это мастерство. Еще раз, не в том, что вы научились на голове стоять в позе лотоса. Нет, это любой акробат сделает. А в том, что вы научились расслабляться. А расслабляться вы сможете только в одном случае, друзья. Если ваше тело вам доверяет. А доверять оно вам, потому что Бог его знает, может, вы безответственный хулиган. Приказываете одно расслабиться, а там тигр ползет, да, там еще что-нибудь. Вот. А доверять оно вам будет только в одном случае, если вы на протяжении лет доказывали свою состоятельность. Что у вас нету расхождения между намерением и выполнением. И вот за это тело очень сильно благодарит. Более того, оно открывает то, что называется сверхспособности. Поэтому все сверхспособности от йоги — это бесплатное приложение от гармоничного, красивого занятия йогой. Ну а показатель, насколько вы близки уже к этим сверхспособностям, будет ваше умение расслабляться. Если вы говорите своему телу «я расслаблен», и оно расслабляется, значит, оно доверяет вам. Если же вы говорите «я расслаблен», а тело что-то не особо расслабляется, значит, оно вам не верит. Просто не верит. Значит, еще пока вы плохой мастер. В первом приближении я обозрел все вот на сегодняшний момент проблемы с хатха-йоги. Теперь я хочу выслушать вопросы. У кого какие вопросы? Может быть, на связи у кого есть? Можно вопрос? Если в зал приходит начинающий, который не чувствует эту гармонию, а преподаватель дает какие-то там сложные позы, стойку на голове, вот, или еще что-то, как быть в таком случае? Ну, как быть с таким преподавателем, я не знаю. Я могу сказать, как надо делать. Значит, в открытом йога-университете, сейчас, на втором году обучения, начинается так называемое йога-преподавание. Это достаточно серьезный раздел йоги, где в том числе студента обучают, что делать, если вы... преподаватель в зале, а к вам в зал пришли бабулька, понимаете, пенсионного возраста, молодец-удалец, такой, знаете, накачанный такой, ух, да, клерк, который там всю эту самую, за компьютером, придаток мыши, понимаете, да, вот он и не вставал, вот. Ну, я могу еще перечислить вот самые разные, это люди из разных образов жизни, ментальности, вообще совершенно из разных слоев, которые, может быть, только и пересекаются, что в зале, в йоге, а больше в жизни никак и нигде. Так вот, существуют определенные принципы преподавания йоги. Это так называемая прикладная мантра-йога. Мантра-йога сознания. Это... достаточно серьезное мастерство, и не так быстро им овладеть, как давать любую позу таким образом, чтобы каждый нашел свою собственную нагрузку, вне зависимости от того, насколько он, значит, в каком там состоянии, да? И более того, таким образом... в первую очередь, с помощью слов, ну, может быть, даже личного примера, но личный пример не всегда даже полезен. Слов. Таким образом дать четкие инструкции, указания в доброжелательной форме, чтобы каждый нашел свою собственную нагрузку и свой собственный подход к выполнению одного и того же упражнения. Чтобы, грубо говоря, качок по полной программе накачался. Чтобы, наконец, значит, придаток мыши разогнул свою спину, да, там. Чтобы бабулька, не насилуя себя, понимаете, да, сделала то, что она сделать в состоянии. И чтобы все они были в одном месте. Вот это критерий, кстати сказать, уже преподавателя йоги. Насколько он квалифицирован, насколько он может соединять вместе, объединять в единую йогу. И знаете, единая упряжь иногда переводится слово йога. Самые разнородные, разнонаправленные людей и так далее, и так далее. И этому надо учиться. Долго учиться, друзья. В открытом йога-университете 4 года обучения, и то, я считаю, мало. Потому что все равно, вот я сейчас смотрю, даже наши студенты пошли нам какой-то фестиваль, понасмотрелись там этих акробатов, уже сюда тащат. Ну что ты тащишь? Это уже давно уже все опробовано. Сил нет. Знаете, не надо повторять чужих ошибок. Их уже сделали. Будем делать свои ошибки. Так вот, если человек, скажем, преподаватель хочет дать какую-то сложную позу, ну, скажем, хатха-йоги, это стойка на голове, она достаточно сложная. Почему? Ну, во-первых, равновесие удержать, а потом мышцы спины не у всех развиты, да и мышцы вот, вот этого области шеи, там, головы, там масса чего. Поэтому ни один вменяемый преподаватель йоги, я надеюсь, открытого йога-университета, не будет заставлять бабульку становиться на голову при первом же ее знакомстве с йогой. Понимаете? Он построит занятие так, чтобы бабулька делала предварительные упражнения, подходя к этой позе. То есть пробудила в себе ощущение гармонии и радости и набирала время вот в этих подходах. А эти упражнения могут быть совершенно не похожи на стойку на голове, поверьте. Но со временем чисто генетически устройство нашего тела, как только соответствующие мышцы там, значит, придут в норму, они сами попросят бабульку встать на голову. И такие случаи есть. Без насилия, без травм, не дай бог, без жестких окриков, без предупреждений многочисленных, просто подводить. Ну, безусловно, следить, конечно, ваша задача там в зале следить за всем. Вот, и позволять людям переоткрыть йогу в самих себе. Поэтому, ну, что здесь можно сказать? Вопрос, можно? Это да. В тему стойки на голове как раз. Елена Лазаренко задает вопрос. Если приходит человек и говорит, у меня черепно-мозговая травма после аварии, и говорит, я сам восстанавливаться научился и хочу ходить на йогу. Значит, у нас на курсах по подготовке преподавателя, опять же, в йоге преподавания, есть совершенно стандартный ответ. А что говорит ваш лечащий врач? Друзья, йога не подменяет медицину. Вы что-нибудь понимаете в черепо-мозговых травмах? Я, например, ничего не понимаю. Как я могу взять на себя ответственность, поможет ему? Или он вообще тут же, значит, изогнется, значит, у меня в самадхи уйдет на занятия, да? Я вот, ну, подумай, да? Я что, медик? Нет. Другой разговор, если вы медик. У нас есть студенты, которые имеют медицинское образование, ну, в разных направлениях. Вот если он, как медик, с одной стороны, зная медицину, а с другой стороны, зная йогу, придумает какой-то способ, как их красиво, гармонично вплести, я буду просто счастлив. Но если я не медик, что я могу сказать? Разве я могу взять ответственность за человека? Нет. Поэтому стандартный ответ, только лишь один, отправляйте к врачу. У вас просто другого выхода нет. Я понимаю, найти врача, который хоть что-то понимает в йоге, иногда тоже проблематично. Тогда это на страх и риск самого человека. Потому что, ну, вы понимаете, да, ну, вы скажете да, он себе что-то там поломает. Виноваты будете вы, виновата будет йога. Вам это надо? Не надо. Йоге это надо? Не надо. Да. Еще вопрос от заочников. Марина Федорова, Тольятти. В древние времена люди по 40 лет сидели у ног учителя и копировали. Может, Господи, сколько же учителю тогда, если по 40 лет сидели? Так они там йоги были все долго. А, долго? Они же там дольше. Вот, и сидели у ног учителя и копировали. Может быть, поэтому описания поз были столь лаконичны. Возможно, в современное время, когда люди изучают, не имеют возможности непосредственно учителя 40 лет практиковать, и изучают по книгам, оправдано более детальное описание поз. Нет, ну что, конечно же, в древние времена было туго с бумагой, это не вызывает никаких сомнений, потому что все эти трактаты нашли там то на пальмовом листе, то ли еще где-то, да. То, что с бумагой плохо в стране было, да, это очевидно. Особо не будешь, знаете, распространяться, поэтому такой, знаете, стиль изложения йоги был как в Твиттере. 140 знаков, вот и умести, да. Да, а еще желательно в стихах, чтобы запомнилось лучше. Что касается большого объема знаний, то я не согласен. Друзья, в Ведах больше 1000 гимнов, состоящих из мантр. Это вот такенные тома. которые заучивались наизусть, зазубривались дословно, добуквенно. То есть все важное зазубривалось до последнего. Почему? Да потому что всегда есть вероятность того, что исковеркают, там, поменяют. Поэтому, опять же, что так лаконично 40 лет у ног учителя, если учитель сам 40 лет сидел, потом у него 40 лет, это уже 80, нет, он 40 лет отсидел, там за 120 получается, нормально. Вот, поэтому, значит, это во-первых. Во-вторых, зачем писать трактат, где ты не указываешь все самое главное? Понимаете, да, вот в чем логика? А йоги – это люди добрые и вменяемые, логичные и ответственные за то, что они делают. Если ты пишешь трактат, то ты должен упомянуть обо всех трудностях и опасностях, если они есть. Вот, допустим, скажем, в тех же трактатах по хатха-йоге открытым текстом предупреждается об опасности, скажем, некоторых видов дыхательных упражнений. Открытым текстом. Почему? Потому что, как об этом молчать? А вот, допустим, о тех или иных позах вообще ни слова не сказано. То есть, почему? Да потому что считалось, ты же нормальный, вменяемый человек. Ты же доверяешь себе. Ты вот как вот ребенок маленький. Ты фактически экспериментируешь со своим телом. Ты же не совсем идиот, чтобы себе там руки-ноги ломать, да? А если идиот, то тебе не в йоге место. Вот. По этой причине я не думаю, что вот так вот из уст в уста. Другой разговор, что, конечно же, когда ты сидишь у ног учителя, а ты время от времени с ним выполняешь те или иные упражнения, ты невербально копируешь все то, что он делает. И вот как раз в этом-то и заключается большая проблема, что, собственно, такие очевидные вещи, а что их описывать? Понятно. Наклонись вперед, возьми руками ноги, а что еще дальше? В какой фазе луна, что ли, или там... Еще какие-то вещи. Зачем их писать? Это излишняя, избыточная информация. Если ты доверяешь себе, если ты переоткрываешь йогу, то все и так в тебе, внутри. Иначе бы такая ситуация. Вы приходите в детский сад и говорите: так, младенца дайте мне. Ты сейчас будешь проходить травмобезопасность, играя с игрушками, да? Он вас много послушает. Или: так, сейчас мы тебя будем... учить постановки асаны. Так, эту ногу сюда, эту... Он вас что, слушать что ли? А это надо? Вот вы в йоге, особенно если вы начинаете в йоге, сравниваете себя с малыми детьми. Малым детям нужна травмобезопасность от асан? Нет, им нужен хорошая мама и нянька хорошая, которая за ними смотрит. Нужна эта самая постройка, или как это называется-то, умное слово там? Отстройка! Вообще супер вообще, на самом деле молодцы, да? Патанджали на том свете просто радуются. Вот. Отстраивать будем асаны? Нет, друзья, отстраивать можно сложную позу с вывертом для выступления в цирке. Знаете, там под куполом цирка... А такая вот есть такая вот жердочка такая вот на веревочках, да? И вот они как-то там умудряются вот так вот с выпендрежем вот так вот выкрутиться и на этой жердочке. Вот это отстраивать действительно надо, потому что грохнешься, страховка не спасет. А если ты доверяешь, давайте вот возьмем ребенка, а сейчас мы будем отстраивать асаны с ним. Вот. Поэтому я вижу здесь еще раз, и самое интересное. Если вы проследите историю йоги, в первую очередь на Западе ее легче, кстати, отследить, чем на Востоке, потому что здесь все фиксировалось, там книжки издавались и так далее, то вот эта вот тема пошла сравнительно недавно. Еще 100 лет назад в Европе никто про отстраивание асан слыхом не слыхивал. А про травмобезопасность в асане вообще даже и никто и не заикался. Понимаете? Это уже что-то начинают думать сейчас современные эти самые какие-то. Другой разговор, что, конечно же, надо доверять себе, надо аккуратно делать ту или иную позу. Друзья, вы идете по улице, вы можете споткнуться и, не знаю, вот я вот этой зимой шел, споткнулся, руку сломал. Это что? Кто виноват? Кто виноват? Я должен был перед этим проходить, значит, этот самый курс молодого бойца? Значит, как мне это все? Так а толку, если снег не чистят-то, понимаете, да? Вот, так, ладненько, да. Вопрос был. Сейчас, одну секунду, сейчас. Да, прошу. А хотела задать вопрос. В одной из лекций у нас в Утрайбанке, там поза перевернутая, Випарита Карани, и был такой момент, что если долго ее делать, увеличивается метаболизм, и может на чуть ли не до язвы желудка, ну, у вас была лекция такая. Ну, во-первых, это действительно сказано в тексте. Это в текстах сказано, что перевернутая поза, точнее сказать, Випарита Карани, она идет даже не как поза, она идет как мудра. То есть это не асана. Обычно говорят, Випарита Карани мудра. А у нее очень странное действие. Очень странное действие. Она, как считается, в древности считалось, обращает личное время вспять. Вы молодеете в ней. То есть вот ваше личное, биологическое, не знаю, какое угодно время, она обращает вспять. Она не асана в том плане, что она делается достаточно в произвольной таймформе. И действительно опытный факт, что если вы ее делаете достаточно долго, то считается, что у вас увеличивается ваш пищеварительный огонь, как там образно говорят. А, вот, наверное, средство от похудения отличное, я так считаю. Да? Вот. Но предупреждают, что если вы будете делать в день больше, чем по 40 минут, то надо питаться, значит, достаточно хорошо и регулярно. Потому что иначе вы уж слишком этот пищеварительный огонь разожгете. Ну, я надеюсь, по 40 минут в день никто из вас не делает. А есть ли подобные вот такие еще вещи, которых надо знать и избегать? Ну, то есть, которые могут спровоцировать вот эти вещи? Типа язвы или еще? Нет, ну смотрите, если у вас уже есть язва желудка, да, то это уже само по себе основание для того, чтобы проконсультироваться с врачом. Ну почему? Ну потому что, ну вы знаете, да, во-первых, ну это серьезное заболевание на самом деле, очень, кстати сказать, неочевидное заболевание, как правило, связанное с, они, как правило, связаны с заболеваниями на нервной почве. И вот представьте, да, вы там что-то там как-то согнулись, а Бог его знает, как оно отреагирует. Поэтому, друзья, вся йога рассчитана в первую очередь на человека, которого можно назвать практически здоровым. Вот. А как это повлияет, там, скажем, на те или иные заболевания, еще раз, это вопрос открытый. Что же касается предупреждений таких впрямую о тех или иных таких, ну, побочных эффектах, да, то их достаточно мало, потому что здесь, знаете, я сейчас перефразирую такой вот, когда индеец идет в чужую страну, он больше думает не о том, сколько несет еды, а о том, есть ли еда туда, куда он идет. Все с собой не унесешь. Поэтому и в йоге обо всем не предупредишь. У вас у каждого личная карма. Ну, да, поэтому вас больше учат именно этой внутренней осторожности, внутреннему здравому смыслу, внутреннему вот этой способности анализировать свои ощущения и избегать насилия и дисгармонии, и это, ну как бы, создает такой некий внутренний иммунитет, что если хоть где-нибудь, хоть как-нибудь, что-нибудь пошло не так, оно тут же будет идти дисгармонией. Вы почувствуете нежелание или боль, или еще не дай бог чего, да, это для вас сразу же машина-стоп. И вот это вот более важное предупреждение, чем перечисление всех возможных последствий. Потому что, ну, в частности, есть одно странное предупреждение, вот опять же в текстах типа хатха-йоги, пратипики, это о том, что много споров по этому поводу было, что йог не должен по утрам принимать холодную ванну. Знаете, вот вырванное из контекста. Ну, во-первых, давайте начнем по-хорошему. Ну, те, кто из вас бывал в Индии, ну, понимают, да, что под ванной там имеется в виду не наша ванна, да, а река Ганг там в лучшем случае, да, или какой-то там местный водоем. Вот. Это во-первых. Во-вторых, на рассвете. И холодно. То есть, а горячую можно? Понимаете, да? Вот, вот холодную нельзя, ну отсюда, значит, след. Значит, горячую можно. Представь, просто не принимай ванну. Вот, и вот кое-какие такие встречаются моменты, но это связано, опять же, только лишь с дыхательными упражнениями, если мы начинаем форсировать дыхательные упражнения. Там, кстати, достаточно много предупреждений. Вот, при практике пранаяма-йоги, дыхательных упражнений, много предупреждений того, что делать нельзя. Там буквально целый список. Ну, как правило, когда наши студенты изучают, мы это все разбираем. Ну, или вот на семинарах. А в хатха-йоге в этом отношении, ну, что там еще есть? Ну, есть кое-какие есть. Кое-какие есть, но они такие, знаете, не глобальные. Так, еще у кого чего? Да, прошу. Разминочные упражнения перед занятиями вообще какие-то нужны? Разминочные упражнения, видите, в чем дело? Что... Есть разные виды йоги, которые могут выступать в качестве разминочных. Скажем, крия-йога, она до известной степени может напоминать разминку перед статикой хатха-йоги. Ее можно в этом отношении использовать. А, то есть, смотрите, там какая идеология. А вот, может быть, то, что я еще забыл упомянуть. При выполнении хатха-йоги некоторые боятся экспериментировать с позой. Вот они стали и все, вот так, знаете. Нет, надо чуть-чуть сюда, туда попробовать, да? Ну, то есть в этом отношении это может быть как небольшая разминка. Если хочется, вот есть желание размяться там и так далее, да, то, безусловно, это приветствуется. Вот, а в чистом виде есть упражнения, но вот в трактатах так явно не выводится. Потому что, смотрите, давайте все-таки несколько слов, собственно, откуда хатха-йога-то взялась. Мы об этом, кстати, не сказали, что тоже плохо. Цель йогов и йогинь, которые практиковали йогу, была вовсе не в обретении здоровья, гибкости там, или хорошего самочувствия. Цель была в познании самого себя и достижении высшего состояния, которое называется самадхи. Это высшее экстатическое состояние, после чего считается, что вы сделали всю работу, которую вы должны были сделать, значит, во всех своих жизнях. А хатха-йога – это всего лишь инструмент на пути, который вам позволяет эффективно приблизиться к этому высшему состоянию. То есть, она, ну, как бы, компенсационная по работе с телом. Потому что, вот представьте, если вы, скажем, медитируете каждый день по несколько часов, вы сидите в неподвижности, то ваш организм настроен на то, что вы двигались. Волей-неволей тут надо как-то компенсировать вашу неподвижность какими-то другими позами или другими упражнениями. Потому что, ну как, наш организм же он требует свою. Собственно говоря, как мне видится, откуда и взялась, и взялись все упражнения в хатха-йоге, это компенсационные некоторые механизмы на пути самопознания. Очень эффективные, чтобы по минимуму времени и по максимуму результата. Почему они сейчас на ура идут в, ну, в европейских странах? Потому что все заняты. И все тоже неподвижно сидят, опять же, за своими компьютерами, да? Вот, а бегать-прыгать негде. А тут вроде такой комплекс делаешь и... Ну, вот я со своей стороны, я очень рекомендую соединять разные виды йоги. Скажем, крия-йогу с хатха-йогой статической там, и так далее. Что же касается непосредственно разминочных упражнений, они приветствуются ради Бога вперед. Еще раз, гармония. Ну, подсказывает вам тело, ну, разомнись. Так разомнись. Вот. Так, еще у кого, друзья? Да, прошу. Мне очень понравилась ваша лекция, особенно то, что вы говорили про учителей, что сейчас очень много в связи с бизнесом, который вмешивается в духовное личностное развитие человека. Очень много таких лжебур, которые сами-то очень не виноваты, они просто неправильно понимают, значит, развитие в целом. И тем самым больше вредят тем, что людей других уходят в сторону от действительно верного пути. И, значит, и себе, и людей очень будет в сторону. Вот. И я вот одну вещь, как бы, ну, для меня это противоречие, либо неправильно понял, либо просто я иначе понимаю. Я хотел по этому поводу вот кое-что сказать и спросить. Значит, вопрос такой, что в начале вот лекции я услышал, что йога принуждает к раскрытию потенциала. А ближе к концу, что есть один верный критерий истинного развития, именно достижения йоги, это некое ощущение телом, что, нужно тренироваться, если ты что-то пропустил. Нет, это в хатха-йоге, это не в йоге вообще, это критерии успеха в йоге, привычка заниматься. Привычка заниматься, да. Да. Вот, то есть такая привычка, что чего-то не хватает. Ага. Вот. А в моем понимании, что единственный критерий успешного развития там, в любой системе, не важно, что йога, не йога, это вот если брать вообще один критерий реальный, это просто такое сугубо личное ощущение человеку, особенно когда он находится наедине самим собой, когда его ничего не беспокоит, насколько он счастлив, насколько ему просто хорошо живется. И также насколько он гармоничен. Можно это еще немножко перетрактовать иначе, насколько человек дисциплинирован, насколько он понимает себя, для чего он живет, кем он является, свои ценности истинные, жизненные, значит, свои таланты, свои сильные стороны. Понимание, знание... Да, хорошо, я понял ваш вопрос, да. Я еще не успел, сейчас закончу, чуть-чуть мне осталось. Вот. Также понимание оптимального, значит, ухода за собой, то есть за телом, за, может быть, в социальном плане, за своей семьей, быт, значит, бизнес, работа, в каждой сфере. Вот. И чтобы все это было в гармонии. И вот такое сугубо личное представление... Когда ты счастлив, гармоничен, это есть единственный критерий достижения, значит, в любой практике. Хотя этот критерий очень относительный, поскольку всегда людей мотыляет, особенно когда человек начинает развиваться. Ему можно сначала вверх, потом опять вниз, потом опять вверх. Вот. И у меня вопрос, ну, может ли критерий, значит, некой зависимости физических тренировок быть действительно таким глобальным? Да, да, я понял ваш вопрос. Да, да. Мне кажется, это верный критерий, но он как бы начальный. Привычка тренироваться некой. То есть привычка — это нечто механичное. Это не, в моем понимании, это не может я быть. Я понял ваш вопрос, да. Позвольте, я отвечу, да. Потому что еще там. Значит, смотрите, друзья, когда здесь никакого противоречия нет, и в то же самое время тот критерий, который вы успеха, он на самом деле ошибочен. То есть вот то, что вы перечислили, это может быть действительно как вести вверх, так и вниз. Я сейчас поясню, почему. Счастье, гармония, ошибочные. Да, счастье и гармония еще как могут быть, бог знает куда, зависеть. Особенно счастье. Счастье вообще может так завести, что потом... Просто ощущение, что мне хорошо. А если другим при этом плохо? Вот, поэтому если смотрите... Наедине. Но наедине, когда мы бываем? Только в туалете. Вот. И смотрите, вы правильную тему затронули, очень глубокую. Просто в рамках этой лекции я не стал брать все учение йоги, а взял только лишь ту часть, которая называется хатха-йога. Теперь по существу ответ на ваш вопрос. Критерий вашего духовного развития, безусловно, он невербален. То есть это переживание такого состояния, для которых нет ни слов, для формальной, ну как, для формализации того, что вы пережили. Я это не говорю. Нет, это я уже говорю с позиции йоги. За меня? Нет, я вам объясняю позицию йоги на этот вопрос. Итак, состояние высшей самадхи, которое призывает достичь нас йога, оно невыразимо. Нет слов и понятий, чтобы его вот так вот записать. Это, пятое, десятое. Вот. Но невыразимое всегда находится в рамках выразимого. Сверхлогика никогда не противоречит логике. Так устроен наш мир. А вот с точки зрения логичности, если определить критерий достижения этого высшего состояния, то формула следующая. Это ваша свобода максимально увеличивается, а ваш долг максимально сокращается. Потому что если я буду говорить, что вот да, мое внутреннее счастье увеличилось, моя внутренняя гармония увеличилась и прочее, прочее. Это с позиции меня самого. А вдруг при этом сокращается, значит, гармония и счастье у моих родных и близких. Поэтому говорить о свободе в чистом виде и о радости в чистом виде мы не можем. Я не стоит сказать, что значит, социально входит радость для близких, причем по их мнению. Это входит всего этого. На самом деле радость тоже, знаете, такая скользкая тема, радость. А вот тема свободы, она более абстрактная и более всеохватывающая. Так вот, критерий того, что вы правильно идете путем йоги, следующий. Вы используете сегодняшнюю свою свободу таким образом, чтобы завтра ваша свобода увеличивалась. С одной стороны. С другой стороны, в тот же самый момент вы и увеличиваете свою свободу только лишь таким образом, чтобы при этом сокращался ваш долг. То есть только лишь одновременное стремление к свободе и выполнению долга являются критерием того, что вы достигаете хоть какого-то успеха в духовной практике. Если вы гонитесь только за свободой, вы в очень опасной игре. Если вы помните только о долге, вы тоже не в полном объеме понимаете реальность. Вот, здесь только лишь сочетание увеличения свободы с сокращением долга. Вот это если говорить о формальных границах движения по пути йоги. Вопрос, можно? Да, пожалуйста. Забота о родителях, о родных, близких, там, друзьях, знакомых, всех, кого знаешь, и в первую очередь о своей семье, скажем, о своем ребенке, о своей жене. Вот если эта забота, она является как бы неким долгом. Но если этот долг выполняется с гармонией, ты просто осознаешь, что это часть мира, это все естественно, тебя это даже радует. Ты получаешь что-то удовольствие, этот может долг... Да, это высший белый, это вы абсолютно правильно упомянули, в йоге есть такое понятие, так называемый закон рита. Это закон действительно гармонии. И если человек по нему живет, у него исчезает разделенность между понятиями свободы и долга. То есть, как вы абсолютно правильно сказали, он, он понимает, что он свободен, хотя при этом, и он увеличивает свободу, хотя при этом же и выполняет свой долг. Это высший пилотаж, это действительно то, к чему стремится нас подвести йога. Да. Называется закон рита. Так, еще прошу, у кого? На связи, да. Да, у заочников. Вопрос Марины Федорова. Может ли такое быть, что выполняешь йогу с радостью и бхавой, а потом уже после практики замечаешь, что перегнул, тут перетянул, здесь какая-то боль возникла, и, в общем, возможно ли причинить себе травму и не заметить этого в процессе выполнения? Ну, это сложный вопрос, друзья, опять же, сложный вопрос. Фактически, понимаете, здесь в чем дело-то, да? Ну, во-первых, давайте о побочных эффектах. Сегодня классно позанимался, а завтра не смог встать с постели, руки-ноги болят. Молочная кислота выделилась. Конечно же, мы сперва иногда недостаточно чувствительны к своим внутренним процессам. Мы действительно не ощущаем меры и перегибаем палку. Но со временем, как учит йога, мы все меньше и меньше начинаем ее перегибать. Потому что, в конце концов, уже второй раз вы будете уже дозировать нагрузку, третий раз еще дозировать. То есть, ко всему надо подходить постепенно. Вот. Что касается побочных эффектов отрицательных. Да, они на самом деле, вот в упомянутой мной пранаяма-йоге, особенно сильные. Поэтому, собственно, столько и предупреждений. Вот при практике этой йоги. Дело в том, что когда мы начинаем форсировать йогу, то как если бы мы наводили порядок в своем доме. А если в доме давно порядок не наводили, обязательно пыль, обязательно надышитесь, обязательно голова болит. Вот точно так же и здесь. Иногда мы слишком долго не занимались своим телом. Слишком. Ну, подумай о том, как слишком долго в квартире не убирали. Здесь даже надо вообще самым, там, тряпочку берешь, думаешь, сейчас ничего не буду. Нет, обязательно, пылища, обязательно все вот так вот, да, потому что долго не убирался. Потому что полезешь там, и там, и там. Вот. И вот такие иногда бывают. В том числе еще есть еще другой фактор, о котором тоже не следует забывать. Это то, что называется карма. Мы когда-то с вами делали какие-то поступки, не всегда оптимальные. И хотим мы того или не хотим, отклики от этих негативных поступков могут нас преследовать уже после. Значит, и в частности, точно так же, как и во всем, только начинаешь что-то делать, казалось бы, все хорошо. Это, знаете, обычно люди начинают там кому-то дом перестраивать. Думаю, сейчас вот чуть подмажу, раз, а там что-то сгнило, а там еще, да, и вроде пока не трогал, знаете, все нормально было, полез, ой-ой-ой, засады. Вот с такими факторами тоже часто приходится сталкиваться. Поэтому здесь нужна очень осторожность, чувство внутренней меры. Не слишком спешить, но и не слишком медлить. И вот опять же, вот закон рита, гармонии, закон того, что все вовремя, в нужном месте, в нужное время и в нужной дозе. Понимаете, как усилия, так и отдых. Так, время. Да, прошу. Два вопроса в контексте того, что только что было сказано. Я помню, вы несколько раз упоминали такой странный афоризм немножко, что о том, что можно, ускоряясь в духовном развитии, догнать свою дурную карму. И что нужно двигаться в том темпе, чтобы двигаться перед этим баллом дурной кармы. Ага. Вот, наверное, это как раз связано с тем, что счастье не может быть таким абсолютным критерием успешности, потому что при очень большой успешности можно догнать свои основные физические проблемы, если не встретиться лицом к лицу до того, как ты готов к этой встрече. Ну да, собственно, знаете, здесь как это, перефразирую. Вот представьте, вы партизан в брянских лесах, а там каратели ходят, значит, это. Вы не можете с ними выдержать лобовое столкновение. Знаете, как вот фронт на фронт, там вы там стенка на стенку. Почему? Потому что вы слабее. Поэтому вы выбираете такую мышиную тактику, партизанию. Раз там, значит, мостик взорвали, значит, и там под откос полетели танки, значит, с этими. Раз там еще что-нибудь. Но со временем ваш отряд растет, знаете, как это, у Ковпака, да? И уже вырастает до размеров регулярной армии. И это действительно исторический факт, когда там они все из-под Белоруссии рванули чуть ли не в Югославию, там, значит, уже как целая армия. Можете себе представить? Все начиналось с партизанского отряда. Вот примерно та же самая ситуация и у нас с вами. Наш враг – наше неведение. Он достаточно силен и хитер. Он изучил все наши повадки. И так просто его, знаете, за нос водить тоже не удастся. Мы пока еще, может быть, достаточно слабы. Поэтому нам следует как бы дозировать свою наглость вот в таком открытом столкновении. Но со временем, безусловно, мы будем расти и сильнее, и сильнее. В какой-то момент бывают такие случаи, когда ты лицом к лицу сталкиваешься со своей негативной кармой, даже с той, которую ты догнал. Понимаете, да? Но это уже, знаете, это уже высший пилотаж. Начинать-то надо с скромного. Вот такая вот идеология. А что значит догнать свою негативную карму? Ну, знаете, это немножко... Немножко форсировать, да. Вот иногда мы бываем воодушевлены чем-то. Вот приходят учиться, скажем, вот типичный пример. Приходят учиться студенты в открытый йога-университет. На Бхаве, на Пране, на вдохновении. Ура, сейчас горы свернем. Где там то неведение? Сюда его подавай. Вот, да. Значит, и вот этот подъем идет. Потом... Ну, такие уже циклы уже, мы их отслеживаем. Скажем, хватает на 2 года. Вот третий год, вот это вот уже момент истины, да, потому что ты понимаешь, что это работа рутинная, иногда неинтересная. А, помимо всего прочего, еще другие факторы, семья, работа, дети, плохая погода и прочее, да, все это. И вот знаете, как вот в авиации говорят, что приходят эти самые... Романтики остаются фанатики, да? Вот здесь та же самая ситуация. Поэтому, мы иногда, нам иногда кажется, мы как бы иногда не рассчитываем свои силы. А мы должны, знаете, как спортсмены, легкоатлеты на долгую дистанцию. Понятно, он может сейчас как стартануть, но сколько его хватит? А впереди марафон, бежать и бежать, да? И вот иногда мы неправильно... расцениваем свои силы. Вот в этом ключе. Позвольте реплику. Да, пожалуйста. По поводу того, что сейчас только что было спросили, это как действительно на волне вдохновения ты бы заявляешь, что я сам Шива и я готов. Ага. Давай вселенная мне все ужасы мира, я с ними справлюсь. Абсолютно и правильно. На волне вдохновения они потом к тебе приходят, и там могут начаться во всех своих жизнях такие испытания, что ты осознаешь, что твои личные немощи на самом деле. Друзья, это, знаете, называется быстрые методы в йоге. Ко мне все подходят и говорят, шепни 16-й слог, 15-слоговой мантры Шри Види, которые выполняют все желания и так далее. Да? Вот. А знаете, чем заканчивается всегда? Страшно становится. Потому что где-то на подсознании-то мы в это до конца не верим. А тут оно бабах, бабах, и пошло, и пошло, и пошло. И знаете, как неуютно ощущаешь себя? Ага. Есть мудрый рецепт, как готовить бабах? А, да, да. Значит, вот это знание. В первую очередь, это знание. То есть надо каждый день учиться. Второе. Надо не терять ни секунды времени. Вот вы, вот обратите внимание, у нас есть интернет-йога-курсы на сайте курс.openyoga.ru или openyogaclass.com, это один и тот же сайт. И вот там есть какая-то последовательность курсов. Она постоянно меняется, мы постоянно вытачиваем. Она не случайная. Она продумана так, чтобы максимально эффективно использовать время человека, который стал учиться. Сперва небольшой ликбезик, потом основные принципы, потом значит, какие-то там первичные упражнения из разных видов йоги, чтобы время не терять, а хоть что-то делать. Потом, как превратить свою эту самую обычную работу в йогу, это карма-йога. Значит, потом идет уже тяжелая артиллерия аксиоматики. Потом еще раз проходятся, значит, основные там четыре вида йога, хатха, крия, мантра, пранаяма. А потом уже идут другие виды йоги, которые, в принципе, очень важны, но могут подождать. Значит, и сперва проходятся, значит, более-менее классические виды йоги, потом переходят в быстрые методы йоги, ну, если ты проходишь все честно. То есть, получается, что мы не должны терять, друзья, ни секунды времени. Потому что время это самый невосполнимый фактор. Вот сейчас у вас есть время сидеть на лекциях, что-то слушать. Потому что у вас благая карма. А как прижмет, так и не пикните. Побежите куда-нибудь в другую сторону. И вот пока есть затишье, надо готовиться. Прям вот ни секунды не теряя. Понимаете? Ни секунды не теряя. Вот. Вот это вот так вот. Так, есть там на свете? Время уже все. Можно маленький, короче? Да, только маленький, пожалуйста. Формулировка, ни секунды не теряя время, а не лучше ли формулировать, наиболее правильно использовать время? Потому что если ты концентрируешься на чем-то там, не теряя, не теряя, теряя, теряя, то подсознание это воспринимает как теряя. И в итоге ты теряешь. Ну, это... Значит, формулировка чертовски важна в жизни, просто критична. Ну, знаете, в йоге есть такая другая, как говорится, формулировка «поспешай медленно». Понимаете, да? То есть, вы абсолютно правильно говорите, что не должно быть, знаете, такого... компанейщины, вот-вот, все. Вот, но с другой стороны, у вас нету ни одной лишней секунды. Это вы тоже должны понимать. Вот, поэтому... Так, все, друзья, на сегодня все.